что во сне все страшное не страшно, а когда проснется, вот тогда станет страшно. Но проснулся. Новое утро распалялось за двойной преградой окна, за занавеской и шторой. Только один луч пробился через эту преграду, но зато он был тоненькой струйкой раскаленного металла, проскользнувшего из изложницы. Воздух вокруг него превратился в марево. Проснулся, все вспомнил. Сперва то, что было рядом. Это близкое даже его обрадовало. Вспомнил, что слишком далеко у него с этой Ланой вчера не зашло. Все было рядом. Все было возможным, но не случилось. Прозевали, заболтали они какой-то миг легкомыслия. В серьезное стали вступать, веселясь, попивая, обнимаясь. А когда на таких вечеринках вступает женщина в серьезное, то серьезным все становится, обретает свое действительное место в жизни, весомость свою, и мимолетности тут отлетают. Женщины просто хватаются за эту серьезность в любом развеселье. Им она драгоценной кажется, эта серьезность. Она им возвращает надежду. Любой из самой рассамой, ибо любая из самой рассамой продолжает жить надеждой. И тогда нет уж. Вчера эта Лана так ему и сказала, нет ушки. Мигом раньше могла бы и подчиниться легко и просто, но миг был упущен. Простота отлетела, а Лара чуть было не ударила своего кавалера. «За кого вы нас принимаете?» Злые сидели по углам, по разным комнатам, а сейчас, вспомнив все, он просто был счастлив, что не заступил вчера черту. И вот потому-то, проснувшись, сперва обрадовался. «Ну что бы он сейчас стал делать, если бы...» Не ее вчерашние нетушки. Наверняка чувствовал бы себя отвратительно, стыдно, и новая бы тяжесть прибавилась к его сегодняшним невзгодам. И вот. А вот теперь все вспомнилось. Себя в нынешнем вспомнил. Так было теперь каждое утро. Просыпался, вспоминал и погружался в удрученность. Потому-то цеплялся за самые скверные сны, зная, что спит. Страшась яви. Раскаленная струйка луча, вокруг которого плавился воздух, о грозном зное извещало, который бушевал за шторой и занавеской, гудел в соседней комнате, надсаживаясь в кондиционер. Но вот и пронзительный звонок телефона позвал его из соседней комнаты. Наверное, звонил Чижов. Все-все вспомнилось, и где он, и зачем он здесь, и кто он теперь. Вскочил, подбежал к телефону, радуясь, что Алексей и дамы хоть прибрали тут все, но никакого следа от вчерашних игр не осталось. Водворенные в буфет хрустали, чинно выстроившись, вкрадчивым звоном приветствовали его, когда пробегал мимо буфета. «Ты, Захар?» — спросил он в трубку. Но в трубке забился женский голос, это была Лана. «Милый, проснулся? Головка не раскалывается? Знаешь, а я нашла тебе комнату. Заехать? Посмотришь?» Начинались отношения. Раз женщина не доступила черту, она начинает заступать в серьезность, самоуважение, рождает надежду. Ну что ж, а ему было сейчас несложно с ней, он не чувствовал себя подонком, как мог бы чувствовать, если бы... Ну что ж, а комната действительно ему была нужна, не жить же в этом люксе, какому-то всего лишь слуге двух господ. Что за господа-то? С год бы назад и не встретились бы. В Республиканском министерстве иностранных дел, помнится, ему спускаться не доводилось. «Заезжай, Ланочка», — улыбчиво сказал он в трубку. «Спасибо тебе, родная. Поднимешься?» В трубке долгое натянулось молчание. «Нетушки? Я ведь не каменная. Буду ждать тебя у подъезда». Сложности начались. Но это были несложные сложности.